Даже некоторые женщины насмехаются. Они весьма цензурную частушку сочинили. Он слышал, как ее пели доярки. Выступление батрака на партсобрании было для Александра Петровича как гром с ясного неба. Он слушал Ивана и краснел. Думал, что никудышный он секретарь, хотя его и хвалил Остапович. Выходит, и Остапович, знавший, казалось, все и понимавший каждого человека, не смог заглянуть в душу лучшего механизатора, отгородился техническими и экономическими идеями и слишком уж доверил им, молодым, работу с людьми. Хотел отвести свою кандидатуру и, наверное, отвел бы, если бы не Валя. Но еще больше его удивило, что, оказывается, и Валя не знала про переживания отца. Забавский представил, что творится в душе Ивана. Остаться равнодушным он не мог по многим причинам и просто от своего неспокойного характера. Начал расспрашивать людей о прошлом. И оказался в мире войны. Почти исчезли из дневника Остапович, Кузя, Кочанок. Его заселили новые люди. Многих из них давно уже нет, и помнят их только старики и совсем другие события, от которых стынет кровь. Он советовался с Остаповичем, как помочь Ивану Батраку, чтобы не жгла человека, как страшный жар болезни, память о войне. Сам почувствовал, что сказал по-книжному. А может, потому Федор Тимофеевич нахмурился. От памяти своей никуда не денешься. Но до приезда Шишки он жил другой жизнью. Вы это знаете лучше меня. А теперь почернел. Горит человек. Муки памяти страшнее любых других. Остапович почти разозлился. «Что мы с тобой можем? Убить этого гада?» По его раздражительности Забавский понял, что директор совсем неравнодушен к судьбе Батрака, что думает об этой исключительной ситуации не меньше его. Через минуту подтвердил это. Советовался я с прокурором, с судьями. Все кивают на закон. Один Двумако обещал помочь, но что он может? Забавский жил и другими чувствами. И в ту осеннюю ночь, когда село давно уже спало, когда старый репях храпел на весь машинный двор так, что его не разбудил бы и грохот трактора, захоти кто-нибудь еще раз угнать его, когда не спали, может, только Иван и Таисия, Александр Петрович писал не дневник. В дневнике события дня и мысли зафиксировал еще вечером. Писал он повесть о любви. Никогда не сочинял ничего лирического. Но тут почти ничего не нужно было сочинять. Он считал, что впервые в свои 32 года полюбил по-настоящему, и что ему, человеку, от пера будет непростительно, если он не расскажет об этих своих чувствах, если они бесследно сотрутся из памяти, забудутся, а повториться они не могут. В этом он не сомневался. Такое человек переживает только однажды. Собственно говоря, писал он не для читателей, как документальную повесть, не для литературной славы, для себя и для нее, для Вали. Он переживал то, что многие переживают в 18-20 лет, когда тайно сочиняют стихи предмету своего восхищения, с той только разницей, что писал он более серьезно.